темный карьер, включая свой плеер, находишь себя, не хочешь стареть, это не для тебя. Становится хуже и день ото дня. Не хочешь кричать, но ты хочешь огня. Ты так хочешь танцевать, ты кричишь на свою мать, сломав кровать, тебе плевать. Просто хочешь угорать. И то, что все соседи спят, тебе плевать, тебе плевать. Тебе приходится кричать, ведь не нужно себе врать. Задаешься вопросом, как тебе жить, тебе не стоит мешать мне в свою прыть. И не пьешь на ночь кофе под звуки дождя. Забыла давно, что такое семья. Приходишь под утро, тебе не до сна. Вчерашнюю ночь ты стираешь с лица. Ты так редко себе остаешься верна. Это будет не вечно, всему есть цена. Ты так хочешь танцевать, ты кричишь на свою мать, сломав кровать, тебе плевать. Ты просто хочешь угорать. И то, что все соседи спят, тебе плевать, тебе плевать. Тебе приходится кричать, ведь не нужно себе врать.